Говоря это, добряк порылся в кармане своего жилета и вытащил из него маленький кожаный кошелек. Открыв его, он высыпал несколько пятифранковых монет на ладонь, нашел между ними нужную монету, дал их ребенку и положил кошелек на место. Магдалина поблагодарила его и уже хотела продолжить сбор, как вдруг увидела, что Юдив сунула свою руку в карман крестьянину, чтобы вытащить кошелек. Девочка вскрикнула. Ее широко открытые, направленные на Юдифа глаза привлекли всеобщее внимание. Все головы обратились в их сторону. С невозмутимым хладнокровием Юдив приблизилась к девочке. «Что случилось? У тебя, верно, опять заболела нога?» Магдалина не могла выговорить ни слова. «Пойдем со мною», — сказала ей Юдив. «Я положу на твою рану мазь». И, взяв девочку за руку, она вывела ее из рядов зрителей. Затем выражение ее лица быстро изменилось. «Змея!» — прошипела она сквозь зубы. «Разве ты не могла промолчать? Еще не доставало, чтобы из-за твоего крика меня схватили жандармы! Так-то ты отплачиваешь за все добро, которое тебе сделали!» «Но ведь это воровство!» — сказала Магдалина, дрожа. «Да какое тебе до этого дело?» — резко ответила лукавая женщина. «Воровство — плохое слово!» — решительно возразила девочка, поднимая на нее свои большие глаза. Перед этим чистым и ясным взглядом старуха была вынуждена опустить голову. Злость овладела ею. «Повтори-ка еще раз!» — вскричала она, тряся Магдалину за плечо. «Да, я знаю, что это плохо. Дедушка это мне всегда говорил, и мама тоже», — сказала девочка в порыве негодования, росшего по мере увеличения гнева Юдифи. Вместо ответа злая женщина дала Магдалине сильную пощечину. Она собиралась было дать еще и вторую, но вдруг Сира, очутившийся возле своей хозяйки, вонзил острые зубы в руку цыганки. Только вмешательство Магдалины, испугавшейся смелости своей собаки, заставило Сиру выпустить руку старухи. Юдив позеленела от злобы и боли. Она с ненавистью посмотрела на девочку и, обматывая платком свою окровавленную руку, сказала: «Я вам обоим это запомню. Ты узнаешь, что значит называть нас ворами». Она бы многое еще наговорила Магдалине, если бы последняя, не слушая ее, не взяла бы своей тарелки, чтобы продолжить работу. Ребенок старался, вопреки своему внутреннему состоянию, улыбаться и казаться веселым. Но потом, отнеся выручку хозяину, девочка бросилась на свою постель и долго-долго плакала, уткнувшись лицом в бок последовавшей за ней Сиры. Что будет со мной? Завтра они, наверное, будут меня бить. И, конечно же, начнут мстить Сиру. Ой, если бы я знала, куда идти и что делать! С тоской повторяла девочка. Вдруг среди отчаяния и одиночества она как бы услышала голос в сердце своем, шептавший: «Мужайся, дочь моя, Господь усмотрит». «Господь усмотрит» — эти слова так часто повторял ей старый дедушка, всегда бодрый, всегда доверявший Богу. Когда Магдалина вспомнила о Боге, она сложила руки, склонила голову и помолилась со всей горячностью своего детского сердца. Несколько утешенная в своем тяжком горе, она легла спать. «Конечно, Бог мне поможет», — думала она. «Он всегда это делает. Дедушка мне так говорил, и я верю этому». И она заснула с чувством, что она больше не одинока. Бог оберегал ее, так как на другой день девочку не ожидали побои. Ее оставили в покое. Правда, Юдифь, мрачная и угрюмая, не разговаривала с ней. Даже хозяин не заговорил с ней о вчерашнем происшествии. Забыли ли они вчерашний протест? Девочка этого не знала. Она только понимала, что Отец Небесный печется о ней. К тому же в этот самый день походной цирк был разобран, и труппа покинула Ивердон, переходя с места на место вдоль Невшательского озера. В один чудный сентябрьский вечер по пыльной дороге, ведущей из одного в другой город, катились фургоны. Солнце уже почти исчезло за мрачным хребтом Юры. Но оно еще бросало последние лучи на лазурные воды озера. При этом далекие снежные вершины гор оделись в пурпур и золото. Деревня притихла, как бы утомясь от сильной дневной жары, необыкновенной для осенней поры. Слышалась лишь мерная поступь лошадей, тащившихся по дорожной пыли с опущенными головами, да изредка раздавалось щелканье кнута. Магдалина и Сира одиноко плелись пешком за фургонами. Даже не будучи уроженкой Швейцарии, девочка не могла налюбоваться чудной картиной, развернувшейся перед ней. Она наслаждалась ее прелестью, с радостью вдыхая освежающее веяние ветерка, пропитанные запахом скошенной травы и сосен. Она смотрела на озеро, на еще зеленевшие, несмотря на зной, луга, на дубовый лес, стоявший справа и манивший к себе своей тенью и таинственностью. Она не могла оторвать глаз от сверкающей снегами горной цепи, окружившей озеро как бы бриллиантовым поясом, и еще более подчеркивающий его магическую красоту. Сама того не осознавая, Магдалина обладала художественной натурой. Она страстно любила природу и всегда чувствовала себя счастливее и спокойнее в ее окружении. Лошади с трудом продвигались вперед вдоль дороги, окаймленной вишневыми деревьями. Становилось темно. Дорога шла незаметно в гору. Вдруг среди зелени показались коричневые и красные крыши нескольких домиков. «Вот и деревня», — сказал хозяин, шедший во главе маленького каравана. «Здесь, конечно, большой выгоды нам не будет, но ввиду позднего времени мы расположимся здесь на ночь». Еще несколько оборотов колес, и фургоны въехали в деревню, разделенную широкой улицей. Они проехали мимо фруктового сада, примыкающегося к городской усадьбе, ворота которой они тоже вскоре миновали. Затем хозяин увидел липу, посаженную посреди перекрестка и образовавшую там таким образом нечто вроде площади перед гостиницей, привлекавшей внимание путешественников своей белой лицевой стороной и зелеными ставнями. Здесь хозяин остановился и пошел узнать, где ему можно будет расположиться. Не особенно любезно ему указали на луг, расположенный у выхода из деревни, около озера, смежный с красивой поляной, обсаженной чудными ореховыми деревьями. Почва была гладкая и удобная для походного цирка. Вскоре труппа устроилась на ночлег. Пока Юдифь варила суп, к группе цыган подошел добродушный на вид господин среднего роста и с любопытством стал их разглядывать. Магдалина села в сторонке. Она играла с сиром, бросая ему маленькие сломанные веточки, камни и все, что ей попадало под руку, заставляя это все приносить ей. Умное животное, прыгая, возвращалась к девочке с брошенными предметами. Незнакомец, по-видимому, заинтересовался этой игрой. Он следил за каждым движением собаки, явно любуясь ею. Между тем хозяин налаживал цирк. Распряженные лошади свободно паслись на короткой и жесткой траве. Беречина с серьезным видом чистил своих пони, принес им воды и послал на ночь соломы. Несколько мальчиков под предлогом оказания помощи толкались возле Ютифи, надеясь получить что-нибудь. Она развела большой огонь, над которым повесила на двух вбитых в землю кольях большой котел. Туда вылила содержимое нескольких горшков и приняла всю эту смесь размешивать деревянной ложкой. Вечер проходил, как сотни других, пережитых Магдалиной с труппой. Наконец наступила ночь. Чудная осенняя ночь, прохладная, прозрачная, тихая. Цыганский табор представлял из себя живописное зрелище. Поддерживаемый все время маленькими помощниками Юдифи, огонь разгорался все ярче и ярче в темной ночи. Подобно фантастическим теням, мужчины и женщины ходили взад и вперед перед огнем, освещавшим неровным светом их загорелые лица. Господин, наблюдавший за цыганами, сидел все на том же месте. Однако теперь он был не один. Все дети деревни, а их оказалось в этом местечке немало, собрались вокруг него. Они с удивлением смотрели на цыган, подталкивая друг друга локтями и смеясь всякий раз, когда Юдифь, поднимая вверх ложку, произносила, обращаясь к своим спутникам, отрывистые слова на незнакомом языке, или же когда хозяин отдавал какое-либо приказание своим звонким и решительным голосом. Магдалина и Сира приблизились к походному лагерю. В ожидании ужина девочка села на одну из ступенек фургона, служившего ей спальней. Она была вне круга, освещенного пламенем костра, и потому оставалась незаметной. Но Сира, любивший тепло, улегся у огня и, моргая глазами, с видом философа, вглядывался в пламя. Время от времени он, как бы находя, что огонь слишком жаркий, открывал свою красную пасть, глубоко вздыхал и отодвигался от костра, чтобы скорее опять вернуться на свое место. Хотя все его недолюбливали, но все-таки оставляли в покое. И этим он был обязан своим белым острым зубам. Сидя на пне, хозяин весело разговаривал с Лиской. Вдруг он услыхал обращенные к нему слова, заставившие его обернуться. «У вас чудная собака, друг мой!» Протяжно произнес незнакомец, о котором мы уже упоминали. Хозяин встал и недоверчиво, хотя и не без некоторого любопытства, поклонился незнакомцу. «Вы, вероятно, очень дорого цените вашу собаку. Да, сударь, это редкое животное, и оно прекрасно обучено», — развязно ответил хозяин. «А вы согласились бы продать ее?» Юдифь быстро взглянула на своего сына, поняв ее многозначительный взгляд и убежденный, что Магдалины нет поблизости, она нагло ответила. «Почему бы и нет? У меня есть другие собаки, не такие, правда, хорошие, но не менее полезные. Если вы предложите за нее хорошую цену, я не прочь ее вам продать». «Сколько же вы хотите за нее?» Хозяин назначил высокую цену. Незнакомец немного поторговался для вида, и, наконец, они сошлись на цене в 50 франков. «Могу я прямо сейчас взять собаку с собой?» — спросил покупатель. «Вы проводите меня до дому, и я заплачу вам деньги». Хозяин готов был согласиться, но его остановили два о чем-то горячо спорящих голоса. То были Магдалина, в страхе бросившаяся освобождать своего любимца, и Лиска, перехватившая ее на пути. У молодой цыганки была железная рука. Напрасно порывалась Магдалина вырваться от нее. «Отпусти меня! Это моя собака! Я не хочу ее продавать!» «Молчи, или я прибью тебя!» — кричала Лиска. «Это тебя не касается!» Хозяин понял, что следует положить конец этой сцене. Чтобы скрыть ее от незнакомца, он встал так, чтобы заслонить собою споривших девушек, и тихо сказал покупателю. «Одна маленькая девочка очень привязана к собаке, и так как она в эту минуту здесь, я не хотел бы причинить ей горе. Приходите завтра в 8 часов». И пока она будет занята выполнением своей роли на сцене нашего театра, я передам вам собаку или приведу ее к вам. «Хорошо», — сказал довольным тоном незнакомец. «Я вернусь завтра в 8 часов вечера. Прощайте, мои милые». С этими словами он удалился тихими шагами, приласкав по дороге Сиру, позволившего себя погладить. Пока хозяин провожал незнакомца, Магдалине удалось наконец вырваться из рук Лиски. Одним прыжком она очутилась между хозяином и собакой. Она была бледна, ее глаза горели гневом. Вы не имеете права продавать Сиру. Он принадлежит мне. С твердостью говорила она. А кто тебе говорит, что я хочу ее продать? Со смехом в голосе говорил хозяин. Но разве ты не видишь, что барин ушел? Магдалина не слышала конца разговора, поэтому она не знала, что и подумать. Ее инстинкт, однако, подсказывал ей не доверять хозяину. Она в нерешимости посмотрела на него. «Но вы мне обещаете не продавать его! Он не принадлежит вам!» Хозяин пожал плечами и недружелюбно посмотрел на нее. «Ты забываешься, девочка!» Сказал он свойственным ему резким голосом. «Помни, что вас обоих я взял к себе из милости, и что если твое злое животное позволяет себе рычать и кусаться, то я оставляю за собой право избавиться от него, не спрашивая на то твоего разрешения. А теперь убирайся и оставь меня в покое». Юдифь тоже смотрела на Магдалину злым и недоверчивым взглядом. Злая женщина, она ничего не забывала. Магдалина поняла, что если ее оставили в покое на несколько дней, это им не помешает мстить дальше. Она ушла в сильном огорчении, держа Сиру за ошейник и опасаясь, что его у нее отнимут. «Больше он от меня не отойдет», — говорила она себе. «Я ни на минуту не выпущу его из виду». Несмотря на мучивший ее голод, она предпочла остаться на этот раз без супа. Беречина, проходивший мимо нее со своей порцией ужина, увидел ее сидящую за фургонами и обеими руками обнимающую Сиру. Ее взгляд горел негодованием, губы были сжаты. Он остановился перед ней. «Разве ты забыла, что пора ужинать?» Девочка покачала головой. «Так чего же ты не идешь за супом? Не мучь себя, так из-за собаки. Ведь этим ты горю не поможешь». «А ты уверен, что хозяин не продаст ее старому господину?» Беречина, слышавший весь вышеприведенный разговор, не знал, что сказать. Ему было жаль Магдалину, и в то же время он не хотел ее обманывать. «Не думай об этом больше, ешь суп!» Сказал он наконец, ставя на колени ребенка свою красную глиняную миску. Магдалина с благодарностью посмотрела на него. «О, благодарю тебя! А ты, Беречина, останешься без ужина?» В ответ на это Беречина свистнул особым, свойственным ему образом. «Ну, старуха даст мне еще сколько угодно порций супа. Она ко мне благоволит с тех пор, как я ей сказал, что она очень хорошо сохранилась для своих лет. Конечно, на самом деле я этого не нахожу», — прибавил клоун с комической гримасой, заставивший Магдалину рассмеяться. «Но продолжал шутник. Когда хочешь беречь свой желудок, необходимо быть в хороших отношениях с кухаркой. Ты еще не научилась этому, девочка, и поэтому тебе не везет. Это жаль, потому что ты миленькая девочка. Года через три, прибавил он, выразительно прицокивая, ты сделаешься достойной соперницей той. Неизвестно, сколько еще времени продолжал бы говорить Беречина. Болтливость Беречина была, несомненно, одним из главных талантов клоуна. Если бы Магдалина не поела свой суп, не забыв поделиться им по своему обыкновению с собакой, и не протянула бы Беречина пустую миску, еще раз поблагодарив его. «Хорошо, хорошо! Не благодари столько раз. Я пойду загляну в котел, — сказал Перечина. — А ты, Магдалина, — продолжал он шепотом, — береги свою собаку, особенно завтра вечером. С этими словами он ушел, посмотрев на девочку выразительным взглядом. Оставшись одна, Магдалина предалась своим мыслям. Она столько пролила слез в течение своей короткой жизни, что они уже не текли так легко из ее глаз. Но беспокойство овладело ее сердцем. Она многое перенесла от акробатов, пора было положить этому конец. Несправедливое отношение к ней хозяина и Юдифи много раз возмущало ее. Но этот удар особенно поразил ее сердце. Ей предстояло потерять своего последнего друга. Этого она не могла допустить. Все ее существо протестовало при мысли покинуть верного друга дедушки, своего верного друга, отдав его незнакомому человеку, который, возможно, не будет его любить, не будет о нем заботиться. О нет! Собака была для нее единственным сокровищем. Для этого же господина она не имела большого значения. Значит, Сира был бы несчастен? Да как она будет жить без него? Она даже подумать об этом боялась. Во что бы то ни стало, собаку следовало спасти. Но как? Это был трудный вопрос, который занимал все мысли маленькой Магдалины, но решение не находилось. Девочка ясно сознавала только то, что у нее хотят отнять Сиру. Ничего другого не приходило ей на ум. Пришло время ложиться спать. Девочка уложила собаку возле себя, несмотря на насмешки Лиски, объявившей, что она не желает спать в соседстве с этим псом. Но когда молодая цыганка, сопровождая слова действием, хотела выгнать собаку из фургона, Магдалина вмиг загородила ей выход. «Не тронь его!» — сказала она спокойным голосом, в котором слышалась скрытая угроза. «Он тебе ничего не сделает. Оставь нас в покое только на одну ночь». Во взгляде ребенка было что-то, что поразило молодую девушку. Она почувствовала, что на этот раз лучше уступить. Хорошо, на сегодня я согласна, проговорила она вконец. Но больше не смей приводить ее в мою комнату. Магдалина ничего не ответила. Она легла на свой тюфяк и обняла пуделя, прошептав: «Завтра, да, завтра, друг мой, мы не будем больше их стеснять нашим присутствием. Увы, где мы будем? Кто примет нас к себе?» И две крупные слезы скатились на шею Сири, который в знак утешения лизнул своим розовым языком щеку девочки. Магдалина долго не могла заснуть. Когда сон наконец смежил ее веки, кошмары не давали ей всю ночь покоя. Почти обрадовалась наступлению утра, хотя действительность для нее была неутешительнее снов. Сира смотрел на нее весело и дружелюбно, виляя хвостом. «Я спасу тебя, непременно спасу!» — шепнула девочка ему на ухо. «И ни за что не отдам тебя тому старому господину!» Наступила суббота. Походной цирк готовился к вечернему представлению, вызывая великую радость деревенских мальчишек, которые, освободившись от школьных занятий, то и дело прибегали посмотреть на таинственные приготовления к представлению, возвещенному еще утром при звуках мелодичной шарманки. Напрасно Магдалина все утро искала случая исчезнуть. За нею следили. Ею начало овладевать беспокойство. Она не знала, на что ей решиться, как вдруг раздался раздраженный голос Юдифи, которая искала и не находила поварят. «Куда же они делись?» — ворчала она. «Конечно, они прячутся где-нибудь, когда они нужны. Я не могу уйти отсюда, а между тем мне нужно молоко!» При этих словах ее взгляд упал на Магдалину, сидевшую на старом пне. «Ах, если бы хоть эта девчонка годилась на что-нибудь полезное!» Процедила она сквозь зубы. Магдалина встала и после некоторого колебания подошла к Юдифи. «Не могу ли я исполнить какое-нибудь поручение?» — сказала она, тогда как сердце ее замирало от страха и надежды. Юдифь посмотрела на нее с презрением. «Смеешь ли ты пойти купить горшок молока?» — грубо спросила она. «Конечно!» — ответила Магдалина, принимая из рук старухи жестяной кувшин, предназначенный для этого питательного напитка. «Вот, возьми деньги. Я думаю, что тебе хватит этого. А главное, торопись. Сегодня у меня мало времени, потому что мы должны рано ужинать». «Пожалуй, было бы лучше не посылать эту девчонку за молоком», — говорила себе Юдифь, видя, как Магдалина поспешно удалялась по направлению деревни. «Сын просил меня особенно сегодня не выпускать ее из виду, но это пустяки. Куда она от нас убежит? Кто ее к себе примет?» Юдифь и не думала о том, что существует некто, заботящийся о сиротке. Его око заботливо бодрствует над ней. Рука в 1000 раз сильнее Юдифи, готовая оказать ей помощь. Девочка шла скорым шагом. Сира неотступно следовал за ней. Лишь только достигнув угла улицы и убедившись, что зоркие глаза цыганки не могли ее больше видеть, она поставила кружку на выступ стены и принялась рассматривать окружавшую ее местность. Она чувствовала, что ее решительный час настал. Сердце у нее сильно билось. Она со страхом вглядывалась в каждого из проходивших мимо нее людей. Ей казалось, что все ее планы можно было прочесть на ее лице, и что люди донесут на нее. Куда идти? Где скрыться? С тоской задавала она себе эти вопросы, идя по улице, по обеим сторонам которой возвышались опрятные домики и ухоженные сады. Вот она и перед описанной нами гостиницей. Немного далее красивый бассейн, вода из которого стекает по 6 желобам. Около бассейна толпились прачки, перебрасываясь громкими шутками, которые заглушали шум падающей волны. Тут же чисто одетые хозяйки с засученными рукавами и белыми передниками мыли в воде овощи, купленные ими к воскресенью, или же чистили кухонную посуду. Магдалина прошла мимо кумушек, поглощенных своей болтовней и не заметивших ее. Немного далее, направо, девочка увидела перед собой маленькую деревенскую церковь, закрытую наполовину липовой аллеей. Когда Магдалина приблизилась к церкви, начали звонить в колокола, созывая на богослужение. Она поднялась на 4 или 5 ступенек, ведущих во двор, который был огражден покрытой травой забором. Сама церковь необыкновенно простая, отличалась, однако, красивой дверью, украшенной по бокам изваяниями из желтоватого камня, из которого была построена церковь. Низкая и широкая колокольня не отличалась изящностью. Голубой циферблат часов не гармонировал с зелеными ставнями единственного окна башни. Но, в общем, церковь была живописна, оригинальна и, конечно, мила сердцу людей, родившихся и выросших под звон ее колоколов. Бедная, одинокая девочка подошла к широко раскрытым дверям. «Не войти ли сюда?» – спросила она себя. «Не Божий ли это дом? Раз у меня нет крова, попробуй здесь укрыться. Наш Небесный Отец непременно сохранит меня. Хозяин не будет здесь меня искать», — продолжала она размышлять, бросая вокруг себя боязливый взгляд и вступая на паперть церкви. Действительно, она была одна. Она робко вошла. Направо от двери она увидела темный угол, куда были поставлены лишние скамейки, подставки и тому подобные вещи. В глубине находилась ведущая на колокольню лестница. Здесь и укрылась сиротка. Она забилась в уголок, и вот она в безопасности. Рядом с ней сел Сира. Пес недолюбливал звона колоколов и начал тихонько подвывать. Но Магдалина зажала ему пасть своей маленькой ручкой. И к моменту, когда в церковь вступил пастор в сопровождении служителей, она успокоила его. Не оправившись еще от волнения, Магдалина была не в силах вникать в богослужение. Ясные, отчетливые слова пастора долетали до нее, но она не слышала их. Все ее мысли были поглощены одним желанием остаться незамеченной до отъезда труппы актеров, которая, она это знала, уезжает завтра на рассвете. Уедут ли цыгане или будут ее искать? Кто знает, говорила она себе. Они способны и остаться здесь. И тогда, может быть, найдут ее. О, Боже, прошептала Магдалина. Жалься надо мной. Сохрани меня. Не допусти, чтобы эти злые люди нашли меня в твоем доме. Успокойся, дитя. Бог, которому ты взываешь, никогда не покидал тех, которые отдают себя в его руки. Только жди и верь. Служба кончилась. Дрожащая от волнения, Магдалина видела, как в двух шагах от нее прошел старый звонарь, медленно спустившись с колокольни по верхней лестнице. Он и не подозревал, что среди всякого рода обломков, собранных в темном углу, пряталась маленькая девочка. Он выпустил из церкви прихожан, пастора и, наконец, вышел сам. И Магдалина услышала, как ключ повернулся в замке. Теперь она испытала чувство радости при мысли, что она спасена, хотя в данную минуту она и была заперта в церкви. Было около 4 часов дня. Солнечные лучи еще освещали церковь, пробиваясь через обращенное на запад окно. На зеленых занавесях, на пустых скамьях и на только что отделанной кафедре, которой немало гордились жители этой деревни, переливались золотые потоки. Опасаясь нового появления звонаря, Магдалина не решалась покинуть свое убежище. На церковных часах пробило 5, 6, наконец, 7 часов. Девочка оставалась неподвижной, прижимая к себе голову собаки. Какое-то оцепенение овладело ею. Время тянулось бесконечно. К тому же, ничем не нарушаемая тишина, царившая под этими сводами, и постепенно сгущавшаяся тьма начинали угнетать Магдалину. Она не была боязливой девочкой, но кто не почувствовал бы себя жутко в полном одиночестве в таком месте, где малейший звук сопровождался глухим таинственным гулом? По мере приближения ночи мужество покидало Магдалину. Она спрашивала себя, как она переживет ночь под этими мрачными сводами –